Нет, конечно, нет. Он любил мою мать, Эдвард, еще до моего рождения. Возможно, он все еще не в силах ее забыть, особенно когда видит меня, убеждала она, не веря собственным словам. Грязный ублюдок! Эдвард ударил кулаком по бедру и поморщился. Он принудил тебя? Да. Я твердила ему, что это безумие, и я никогда не стану его женой. Но он не слушал. И, заметив, как бешено бьется жилка на виске Эдварда, вздохнула. Прости, что огорчаю тебя, Эдвард. Но ты должен знать правду. Конечно, Касс. Он увез тебя в Геную? Я пыталась сбежать от него в Гибралтарском проливе, но не смогла. Не было смысла рассказывать Эдварду о пирате Хэральдине и о том, как она стреляла в графа. Как тебе известно, мать лорда Уэллза была итальянкой. Он отвез меня на свою виллу в предместье Гены. Там я и жила, если не считать последних 2 месяцев. И о выкидыше не стоит говорить. Что за жалкое, скомканное повествование? Пусть все сказанное и было правдой. Как тебе удалось скрыться? Просто Энтони никогда бы не поверил, что я способна покинуть его. Он уехал из города, и я смогла ускользнуть. Не будь в гавани Йорка и капитана Кроули, скорее всего, меня бы снова поймали. Странное совпадение внезапно поразило Эдварда. Но ведь ты говоришь по-итальянски, Касс. Вот именно. Притом благодаря Бекке Питершем. Я всегда удивлялась, почему она тебя недолюбливает. Она его родственница, Эдвард. В ее глазах я предназначена графу и никому иному. Эдвард вспомнил тот полдень на берегу за 2 дня до свадьбы.